От автора. В книге «Последняя жертва» я описала, насколько возможно точно, змей, их привычки и действия яда благодаря консультациям Ричарда Гибсона, руководителя отдела беспозвоночных и низших позвоночных в зоопарке Честера. Он исправил мои наиболее нелепые ошибки. Те же, что остались на моей совести, не на его. Не всегда легко удавалось найти компромисс между настойчивым желанием Ричарда придерживаться достоверности и точности и необходимостью придумать устрашающую историю. Но, надеюсь, в конце концов он понял, что я отдала должное этим пленительным и красивым созданиям. Хочу также заметить, что я нашла доказательства того, что ужи перемещаются группами, как описано в «Последней жертве». Я знаю людей, которые клянутся, что видели подобное. Ричард же полагает, что это можно отнести к случаям ошибочного опознания. Но я предпочитаю думать, что в окружающем нас мире еще остались загадки. Церковь Божья с сопровождающими знамениями и Церковь Позднего Дождя – реально существующие организации. Данные об их создании и периоде становления, приведенные в «Последней жертве», основаны на документальных свидетельствах. Джоэль Морган Фейн – вымышленный персонаж, но Джордж Хенсли, Уильям Бреннам и Франклин Холл реально существовали. Книга «Рецепт воскрешения мертвых» также существует на самом деле. У меня даже есть экземпляр. Благодарности. При работе над этой книгой очень пригодились следующие издания. «Ядовитые змеи планеты» Марка Оши. «Змеиная сказка. Змеи в фольклоре и литературе». Грегори Макнами. «Содержание и разведение змей» Криса Маттисона и «Искусство ухаживать за змеями» Филиппа де Вазжоли. Еще раз хочу выразить благодарность сотрудникам библиотеки. Кроме того, хочу поблагодарить огромное число людей, которые не пожалели времени и знаний, чтобы помочь мне при написании этой книги. За подробности, связанные с религиозными традициями и церковным укладом, я в долгу перед Аврилом Нилом и Эндрю Хезлдайном. Также помогли мне мои друзья, специалисты в области медицины и психиатрии, Бриджит Дэвис, Денис Скотт и Мэри Уэстерс. В знании полицейских процедур нет равных Адриану Саммонзу. За все, что касается ветеринарии и зоологии, я от всего сердца хочу сказать спасибо Фионе Смит, Ричарду Гибсону, Кевину Итвеллу и всем сотрудникам ветклиники, занимающейся спасением лебедей в графстве Йоркшир. Хотелось бы поблагодарить сотрудников издательства Trans World Publishers за их поддержку, энтузиазм и безупречную работу. И лично Сару Тернер, Пэтси Ирвин, Ника Робинсона и Кейт Самана. Хочу также выразить благодарность живущим в Соединенных Штатах Келли Регланд и Мэтью Марцу, из Сент-Мартинс, Минотавр. Конец книги. Июль 2014 года. Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Елизавета Крупина.